Лисичка вновь опустила голову на лапы, и вдруг она почуяла знакомый запах. Он долетел из главного прохода, ведущего к их машине. Послышалось легкое царапание когтей по металлу. Кто-то осторожно пробирался через груды хлама. Лисичка втянула воздух глубже. Догадались ли родители, чей это запах? Миц взглянула на мать. Сияющий взор Оха говорил яснее слов. Камио бросился к лазу. Часть шестая. Время разлуки. Глава 29. Внутри багажника было совершенно темно. Хотя Акам лежал на чем-то мягком, его подбрасывало при каждом толчке, и обрубок хвоста мучительно болел. Из раны по-прежнему хлестала кровь. Угораздил же его попасть в переделку, с отчаянием думал лисенок, а оказался в плену у людей. Один-одинешенек, раненый, истекающий кровью. Совсем недавно мир казался Акаму приветливым, уютным и доброжелательным, и вдруг за несколько минут жизнь повернулась к нему мрачной стороной. Было отчего пасть духом? Нет, и все же он легко не сдастся, пообещал себе лисенок. Камио всегда говорил, лис должен сражаться, пока у него остается хоть капля сил. Да, его отец никогда не пасовал перед опасностью. А что касается Оха, то у него хватит мужества на дюжину лис. А Кам не посрамит родителей. Он не станет жалобно скулить, да сетовать на судьбу. Он еще поборется. Лисенок попытался прогрызть дыру в багажнике, начав с матерчатой обивки. Он уже добился некоторых успехов, когда тряска и толчки внезапно прекратились. После нескольких ударов, от которых машина задрожала, дверь темницы распахнулась. Две руки в толстых перчатках схватили пленника, а Кам пытался укусить врага, но тщетно. Крепко держа Акама, человек направился к дому, распахнул дверь и вошел в комнату, битком набитую людьми и животными, в основном собаками и кошками. Немедленно поднялся переполох. Люди громко лаяли, собаки, натянув поводки, разразились криками, кошки, ощетинившись, шипели и ругались. Особенно неистовствовал маленький голосистый терьер. «Это лис! Это лис!» — вопил он. «Давайте его сюда! Сейчас я его!» Договорить ему не удалось, потому что недовольный хозяин натянул поводок и чуть не придушил пса. Бедный кролик, обезумев от ужаса, забился в угол своей коробки, словно хотел вжаться в фанеру. Пожилой попугай свалился с жердочки и затих на дне клетки. То ли он изображал сердечный приступ, то ли действительно перепугался до обморока. Боксер, которого хозяин сразу оттащил в угол и держал за ошейник, не давая повернуть голову, обиженно кричал: «Да что там такое? Почему такой шум? Кого привели? Кого?» Человек с Акамом на руках торопливо вышел и обогнул здание. Открылась еще одна дверь. Теперь лисенок попал в комнату, где был всего один человек — самка в белоснежной шкуре. Она самым бесцеремонным образом растянула пленника на столе и принялась рассматривать его рану и чем-то тыкать ее. «Дайте мне умереть спокойно, изверги!» — верещал лисенок. Люди в ответ негромко тявкали. Как неудивительно, в голосах их слышали сочувственные нотки.